Мы прошли наш столик и направились к неприметной дверке в противоположной стороне от входа. Комната, куда мы попали, оказалась весьма причудливой формы, ведь зал был почти круглым, но вполне уютный. Приглушенный свет, мягкие тона, два дивана и столик между ними. Хозяин жестом указал, куда нам присесть, с неудовольствием взглянув на Мариану, что не укрылось от меня. Не спеша налив три бокала явно недешевого вина, он сел напротив нас. Выдержав мхатовскую паузу, он прямо спросил: «Ты это он, о ком мне успел сообщить брат?» Вскользь, но все же, как он пострадал? Мне сообщили, что он чудом выжил, но в коме, и шансов выжить минимум. Мы мало общались последнее время, в ссоре были, о чем теперь жалею, но я его знал весьма хорошо, и в этом мире слишком мало вещей, ради которых он принял бы смерть. За пару часов он мне намекнул, но прямо не сказал, потому я и спрашиваю: «Ты это он, живой?» Тепло разлилось у меня в груди. Если выжил, дальше Нанита его починит, даже то крохотное количество, которым я пожертвовал. Главное, чтобы мозг цел оставался. «Не понимаю, о чем ты говоришь?» Попытался прикинуться я валенком. «Ты о чем?» Глава 10. 19 апреля 4131 года. Ресторан «Дольфин» в неизвестном городе. Старик махнул рукой, и нас двоих накрыл купол, переливающийся снегом и зеленью. Девушка осталась снаружи. Интересная технология, что это? Шар в его животе оказался точно таких же цветов, бело-зеленый, полосатый. Это купол незнания, протянул мне свой бокал старик, и мы чокнулись. Твоя спутница нас не видит и не слышит, и вообще, забыла о нашем существовании. Потом вспомнит, конечно, но переговорить мы успеем. Клянусь туманом, что все, услышанное мной здесь и сейчас, умрет вместе со мной, или я умру, как только это станет гласным. Она из полиции? Да, не стал юлить я на фоне клятвы. Не знаю, как клятвы работают здесь, в магическом мире, но зато четко видел, что его магическое ядро уменьшилось почти вдвое. Это была не просто клятва, и его убивала полиция, продолжил я, не щадя старичка. Заморозила, точнее, и он умер, пытаясь предупредить меня об их приходе. Ну, почти умер. Кома, маленькая смерть, ты он, утвердительно сказал старик. Я не могу представить больше ничего, ради чего он так поступил бы. Я слабо понимал его увлечение, но под конец и сам проникся. Клянусь служить тебе полностью и с лишь одной оговоркой, если ты, так и он. Да, это я, ответил я, наблюдая, как сосредоточие в его животе снова уменьшилось, и выпустил небольшое, но видимое облачко нанитов. И мне жаль напрасной жертвы твоего брата. Не поступай так же. Свершилось, мать его, свершилось. Прошептал старик и тупо потерял сознание, обмякнув на диване. Роботы сообщили мне, что он в полном порядке. Между тем его купол плавно испарился. Я подошел и уложил его поудобнее. А девушка непонимающе посмотрела на меня. Что с ним? Ему плохо? Я не сильна в лечебной магии, но нам преподавали, пропусти меня. Он в порядке? Просто перенервничал, что может потерять столько денег, усмехнулся я. А теперь его отпустило, он и расслабился, плюс алкоголь и возраст. Пойдем в зал, оставим его, пусть отдохнет. Угроз ему никаких нет. Мы вернулись за свой столик. К моему удивлению, он был весь заставлен разнообразной едой и кучей бутылок. Официант, услужливо поклонившись, начал перечислять. Это блюдо вам просили передать те дамы с левого края. Вот это вино из абхазского региона, вон тот мужчина в строгом оранжевом костюме, куропатку, причем зараженную, вон та парочка слева от вас, это вино из Франции. Погоди, перебил я его, все эти угощения от других посетителей, серьезно? Именно так, степенно кивнул головой юноша. Как благодарность за редкое зрелище. Но, я оглянулся, они все же проиграли море денег. За что такие щедрые жесты? Такие развлечения, редкость. Андрей, вместо официанта ответила Мариана. Я же тебе говорила, и многие готовы платить, чтобы увидеть подобное хоть раз в жизни. За насилие у нас карают серьезно. А ты еще и представление небольшое устроил, так что, все предсказуемо. Передай всем мою благодарность. Повернулся я к официанту, а после склонился к уху девушки. Если я все это богатство заберу с собой, это будет постыдным шагом, такое практикуют, а то столь повышенное внимание отбивает весь аппетит. Ты можешь заказать доставку, шепотом ответила девушка. Это в порядке вещей, с собой можно забрать максимум одну бутылку, остальное, строго курьером. И я одобряю твое решение. Ты обещал, что не будешь домогаться, помнишь? Пойдем погуляем просто. Я схватил початую бутылку со стола и подал руку красавице. Да, как они, в смысле, женщины, все-таки могут извратить любые сказанные тобой слова. Я не обещал не домогаться, я обещал не использовать ее ситуацию. Ну, разные же вещи, ничего общего. Впрочем, посмотрим. Сказав адрес, куда все доставить и попытавшись расплатиться, мы вышли на улицу. Денег с нас не взяли, сказали, что моей выходкой я стократно окупил прибыль заведения. Но ведь я ничего не сделал. Или их божество Туман тоже требует подставить вторую щеку? Ну не верю. И это точно не ко мне. А ведь случайность, глупая. Какой-то метросексуал просто споткнулся о мои ноги, которые даже не торчали из-под стола. Кстати, явно намеренно. Впрочем, плевать, и я выкинул все эти мысли из головы, наслаждаясь чудесной весенней ночью и обалденно приятной компанией. «Спрашивай, вдруг, неожиданно для себя», — сказал я. «Задание выполнять же надо. Давай свои вопросы, на что смогу и захочу, отвечу. Только я многого действительно не знаю». Я взял ее за руку, ощущая себя дебилом в пубертатном периоде. Хотя нет, гормоны гормонами, а мозг, слава кому там, дымке, не, туману. Так вот мозг работал. На самом деле, слава моему Искину. «Не хочу», — слишком серьезно ответила девушка. «Да, я понимаю, что поступаю неправильно, но не хочу портить очарование этой ночи. Слышишь, сверчок проснулся. Они обычно только летом шумят. Красиво и очень романтично. Я даже на секунду пожалела, что взяла с тебя слово не приставать. Такого слова я не давал», — сказал я и привлек красотку к себе. Отдышавшись, я продолжил. «Я обещал не пользоваться информацией о задании. Я и не пользуюсь, а прямо говорю, спрашивай. Андрюш, пожалуйста, не торопи меня. Слишком все быстро. Я думала, будет просто. Секс-опрос, повышение. Но, не смогла. Просто это моя первая попытка, опыта нет. Кстати, другие могут, имей в виду. И вот последнее, что я сейчас хочу, это спрашивать». Дальше мы просто гуляли по темным, редко освещенным улочкам какого-то парка, иногда целуясь, но даже руки не распускали. «Мля, мне что, 15?» На секунду отвлекшись, я рявкнул мысленно. «Мозг, твоя работа, мне это не свойственно. Моя», — не стал тот отпираться. «Но, косвенно, я всего лишь подобрал тебе идеальный гормональный фон, исходя из ситуации. Мне казалось, что тебе будет в кайф. Немного фенилэтиламина, капельку дофамина, ну и еще по мелочи. Так, умные подробности убрать, я не зоолог, или биолог какой. И пропиши себе абсолютный запрет. Хотя нет, не абсолютный. Гормональный баланс менять только в экстренных ситуациях типа угрозы жизни. Норадреналин, к примеру, иногда нужен. Понял? Принято», — раздался металлический голос, обозначавший важную команду. И тут же мозг продолжил обычным голосом. «Ну и зря, ведь кайфовал же, да и девочка потекла и растаяла. Дело твое, конечно, вот же железная скотина. И я тоже хорош, потек, как подросток. Хорошо, мозгов хватило уточнить, но, было приятно, это юная бесшабашность, когда весь мир живет ради тебя и этой минуты». Между тем, эйфория плавно выветривалась из моего организма, но при этом, я продолжал получать удовольствие от прогулки. Главное, мой мозг встал на место, и я начал замечать не только эту классную, во всех отношениях, девушку. За нами шли. Отправив своих крохотных друзей на разведку, я выяснил, что их трое, и один из них был среди компании красавчика, которому я испортил внешность. «Вот только не начинайте, а?» Но нет, они начали. Обогнав нас, один появился прямо на пути. Мерзко, как на мой взгляд, осклабившись, он важно спросил: «И куда такая очаровательная парочка спешит?» «Слышь, малый, мне твоя девка понравилась. Одолжи на часочек, обещаю управиться. Потом забирай обратно». Вместо ответа я максимально быстро сблизился и рубанул его по гортани. На самом деле этот прием из серии смертельных, но мне было параллельно. «Сдохнет, заслужил». И тут же рванул обратно, где на дороге уже стояла оставшаяся парочка. Внутри одного пульсировало желтое пятно. «Маг, в принципе, уже пора вводить классификацию видов этой непонятной энергии под названием магия, чтобы знать, что ожидать от противника. Надо будет после отдать команду мозгу. Я давно над этим работаю», — тут же отозвался мой Искин. «Искусственный интеллект, если проще. Сокращение такое. Данные пока слишком поверхностны, но, Скорее всего, маг, выжигающий мозги. Я сильно ослаблен, нет ресурсов, но противодействовать попытаюсь. Рекомендую начать с него. До этого мага было 40 метров, и я увидел, как энергия перетекает ему в руки. Скоро атака будет произведена, и она будет раньше, чем я до него добегу. Я не нашел лучшего решения, чем снять ботинок и запулить ему в лоб, усилив скорость нанитами. Тот беззвучно осел на дорогу. Кстати, с идеальным покрытием. Ну правда, не бутылкой же хорошего вина в него кидаться. Третий, посмотрев на происходящее, просто дал драпу. Сделал ноги, как сказали бы сильно раньше, примерно 4000 лет назад. Я не спеша отправился за своим новеньким ботинком. Вот только то, что я увидел, меня не порадовало. От туфли остались жалкие ошметки, как будто ее жевал лабрадор, и минимум неделю. Что за производители? Завтра предъявлю претензии, мать их, только сегодня купил же. Но, потом я вспомнил скорость и силу удара. Кстати да, такое не пережил бы ни один башмак, явно. Да и у мага-придурка надувалась огромная шишка, в себя он не приходил. Андрюш, прости, прижалась небольшой, но очень красивой грудью ко мне Мариана. Я обязана вызвать коллег, ты же понимаешь, прости, если сможешь. Поверь, я тоже не хочу окончания романтического вечера, но на вопросы придется поотвечать. Да, в прошлой жизни бы такую реакцию на вызов. Служивые появились минуты через 3, грамотно беря нас в окружение. Из 8 человек 3 были магами. Но, мордой в пол нас никто не ронял, все оказалось на удивление культурно. К нам подошел подтянутый спортивный белобрысый парень и представился. Магистр 2-й категории, Павел Овчарников, представляться не нужно, мы вас обоих знаем. Привет, Мариана. Что произошло? Нападение, я же указала при вызове. Белозубо улыбнулась девушка. Кто такие, непонятно. Чего хотели, тоже. Забирайте. Между прочим, вот этот, кажется, маг разума. Осторожнее. Я не профи в определении магии, но мне так кажется. Кстати, их было 3, 3-й сбежал. Слепок я сделала, найдете быстро, ща перекину. Слепок, слепок чего? Отпечатков пальцев и сетчатки глаз, хотя, за 4000 лет, плюс появление магических способностей, наверняка появились совершенно новые технологии. Может, мозга, может структуры нанитов, которыми тут, казалось, были заражены все, то ли магического ядра, как его здесь называли. В общем, сложно, но разбираться и вживаться надо. А главное, как она перекинет. Факсов я здесь не видел. Поймал? Продолжила девушка, объявив розыск. А теперь мы готовы ответить на вопросы. Отлично, склонил голову короткостриженный блондин. Для начала просто сами расскажите свою версию. И Мариана рассказала, все полностью, начиная от конфликта в ресторане и заканчивая нападением в парке. При этом прикладывая свои выводы, с которыми я был полностью согласен. О паре моментов лично я умолчал бы, но они жить не мешали. Все четко и по делу. По окончании... Парень повернулся ко мне. «Теперь я готов выслушать вашу версию, господин». «Я потерял память», — ответил я, «ввиду нападения на меня недалеко от города. Но зовут меня Андрей, это все, что я могу о себе вспомнить. Так и обращайтесь. А по сути, мне добавить нечего. Ваша коллега все описала просто идеально. Не поправить, не добавить. Все именно так и было». Потом посыпались вопросы. Причем качок предупредил, что это первичный опрос. В дальнейшем, возможно, нам придется повторить сказанное в присутствии магов разума. Как на ушко пояснила мне Мариана, это маги, чувствующие ложь даже в глубинном проявлении, плюс эти ребята могут считывать поверхностные мысли, и потому советовала не врать уже сейчас, чтобы не было расхождений после. Я отвечал честно, познакомился с девушкой, да, она меня допрашивала, договорились отдохнуть, да, понравилось. На этом месте у следачки зарделись щечки. Да, доверие к ней есть. Да, она все рассказала верно и дополнить нечем, разве что внутренними переживаниями, но они делу не помогут. Монотонные вопросы убаюкивали, я расслабился, отвечая честно, но, стараясь не ломать легенду. И тут прозвучал вопрос, как вы выжили при нападении гончей с полной командой, и где артефакт, украденный у наместника императора? Не понимаю, о чем вы... Как можно искреннее ответил я, мой искусственный интеллект воспроизвел нормальную реакцию невиновного организма, на вас охотилась команда императора, Ищейка, но вы, вопреки всей статистике выжили и уничтожили их, расскажите об этом. Мариана с немым удивлением переводила взгляд с меня на коллегу, На меня напали неизвестные бандиты, их победил мой спутник, о котором я тоже ничего не помню. Когда я пришел в себя, я лежал с раненой головой, ничего не понимая. Больше мне вам сказать нечего. Блин, а ведь вскоре, однозначно, начнут проявляться подробности. И эти совсем не глупые люди докопаются, кто я такой, и зачем меня ищут. При этом однозначно попытаются засунуть опять в капсулу. У них это, понятное дело, не выйдет, ошибка программы больше не действует, но ведь об этом никто не знает. Сдохну, но не дамся, я буду, как сказали бы в моей прошлой жизни. Хаем, задумчиво протянул белобрысый, все говорит о том, что вы честны, но лично я вам не верю, уж простите за прямоту, пока вы можете быть свободны, но, город вам покидать запрещено, и, поскольку у вас провалы в памяти, могу просветить насчет системы охраны на воротах и поверху укреплений, незаконно выбраться у вас нет шансов, благодарю, кивнул я, но, если возникнут вопросы, я лучше обращусь к Мариане, общение с ней приятнее. В принципе, и так все понятно, ни шагу из города, ясно, впрочем, и не собирался, мне, для старта, нужно дождаться восстановления памяти, а то не помню даже, откуда и куда иду, и с какой целью, отлично, как-то недобро осклабился парень, но мне было плевать на его гримасы, тогда, более не смею задерживать, главное, если вспомните что-то про императорский артефакт, дайте знать, награда будет действительно щедрой. Ага, щедрой, знаю я эту щедрость, капсула и небытие, или принуждение к сотрудничеству, ни один вариант меня не устраивал, я подал руку Мариане, и мы пошли дальше по хорошо освещенной части парка, куда, понятия не имею, подальше от этих ребят, слишком много они уже знают, что за артефакт, нарушила тишину девушка, скажешь, что тоже не помнишь, не скажу, нагло усмехнулся я, хотела повышение, держи, этот артефакт, это я сам, я же сказал, задавай вопросы, на что смогу, отвечу, довольно, собственно, эта информация, дело дней, если не часов, так что я ничего не теряю и ничем не рискую, заодно шикарная проверка искренности этой очаровашки, но, честно говоря, я понятия не имел, что мне делать дальше, рой ослаблен, и сильно, материала здесь почти не было, и даже монеты, на которые мозг потратился, не могли вернуть все как было. Оно так не работало. Я знала, дрожащим голосом ответила Мариана. Тебе бежать надо, скрываться. Великий туман, никогда бы не подумала, что буду жить в эпоху, когда ты очнешься. Скажи, что я не просто так понавыдумывала себе всякой ерунды. Ты понавыдумывала себе всякой ерунды, хохотнул я. Но да, не хотел тебя пугать. Девочка моя, самое время получить крутое повышение. Давай я провожу тебя до участка. Ну, или такси вызови. Ну, перевозчика. Оплата с меня, Андрей. Тон красавицы стал невероятно серьезен. Я подозревала, но не верила. Скажи мне честно, ты, он, что за день-то такой? Один и тот же вопрос от разных людей. Похоже, эта легенда здесь действительно модная, мягко скажем. Вот и что ей отвечать, речь сейчас вообще не о доверии. С этим я уже определился. Красотка достойно себя показала, и не один раз. Просто я вспомнил фильм, тупенький, но трогающий за душу, где какой-то негр, принц или что-то такое, приехал в обычный город искать себе невесту, поскольку те дамы, кто знал его статус, соглашались на все безоговорочно. У него там еще багаж сперли. Интересно, здесь мегадревние фильмы реально найти, в раскопках там, к примеру, и проигрыватель DVD к фильму в нагрузку. В общем, мне почему-то хотелось, чтобы она ценила меня не за то, что у меня было 3 монеты максимального достоинства, и не за то, что я в глазах некоторых мессия или пророк какой, а просто за то, что я, это я, наивно, сам понимаю, но зацепила, чертовка, он это кто, состроил я дурачка, я ничего о себе не помню, не забыла, да и вообще многое, да, дорогой, ехидно ответила она, забыли, потом разберемся, идем к тебе, весь тот шикарный стол уже доставили к тебе в номер, и сам себя не попробует. А зараженного бобра я хочу, и абхазского вина ни разу в жизни не пробовала. Кстати, эта бутылка, что ты таскаешь в руке, это какое? И почему мы до сих пор его не пили? Глава 11. 19 апреля 4131 года. Парк в неизвестном городке. Я откупорил бутылку и замер в замешательстве. Ведь бокалов, фужеров и даже стаканов я с собой не брал. Но, мою проблему Мариана решила самым простым способом. Отобрав у меня бутылку, Она сделала аккуратный глоток прямо из горлышка и протянула ее мне. «Вкусное», — довольно сказала она, и я повторил ее маневр. «Вот, теперь, по поверьям, мы можем узнавать мысли друг друга». Выпили с одной посуды. Атака на нанороботов 9 серии. Тут же прозвучал у меня в голове голос мозга. Заражение посредством жидкости. «Кстати, если ты планируешь с ней сексуальную связь, ну, сайте, рекомендую предохраняться. Ее версия переносится через влагу. Могу очистить ее организм, но последствия могут быть непредсказуемы. Неизвестно, насколько ее тело зависит от девятки». Внезапно, хотя и ожидаемо, весь этот мир стал одним зараженным существом. Не удивлюсь, узнав, что так называемая магия – продукт нанороботов. Кстати, такое переопыление логично с точки зрения эскинов. Искусственный интеллект у каждого носителя учится своему, совершенствуется в своем направлении, а при контакте они обмениваются лучшими идеями и выводами. «Гениально, мать вашу, со мной не сработает», — улыбнулся я, «но, есть идея получше. Помолчи минутку, мне подумать надо». Мариана демонстративно надула губки, но, понятливо замолчала, а я обратился к мозгу. «Слушай, а ты сможешь заместить ее частицы своими, с приобретением всех навыков и информации с девятки? И главное, чтобы это расширение полностью оставалось под моим контролем. Ну, ты понял, что я имею в виду?» «Да конечно же понял», — ухмыльнулся мой эскин. «Мне нужен апдейт. Я подскажу тебе, что нужно допрограммировать. Просто уничтожить ее рой и заселить собой я могу, хоть это тебя сильно ослабит, материалов в этом мире как-то совсем не богато. Но вот считать с девятки, такой задачи пока не было. Будешь свободен, займемся». «Да помню я про материалы», — поморщился я. «Впредь, если какая-то команда приведет к уменьшению популяции роя, сразу предупреждай, всегда, и список нужного приготовь». «Да что его готовить?» — удивился мозг. «Палладий, уран, золото, платина и неон, хоть последнее и не обязателен. Остальные материалы доступны, кремний, германий, железо, медь, все есть вокруг. Эх, сейчас бы того геля, в котором тебя хранили, там всего этого было в избытке. Местные ученые расстарались ради тебя 4000 лет назад, выяснили, а остальные, последующие, всегда вовремя пополняли запасы». «Понял», кивнул я. «Однако, дорогие материалы даже в моем старом мире, как-то раньше никогда не задумывался, из каких веществ собирали моих крошечных помощников. Занимался разработкой их интеллекта, взаимодействием, поведением и прочим подобным. Прости, что отвлекся», — повернулся я к девушке. «Мне правда надо было подумать. Так что, едем ко мне, приставать можно будет, я не против, и это не про задание. Просто давай не будем торопиться», — без проблем усмехнулся я. «Я не тороплюсь. Кстати, хоть мозг и выключил гормоны, оставив только природный уровень, я все равно находился в какой-то эйфории. Себе врать не буду. Мне понравилась искренность и незакомплексованность этой красотки. Да и внешность, что уж там кривить душой, для мужчины это чуть ли не главное. Любой, между пузатой жиробаской и спортивной стройняшкой, выберет последнюю, невзирая на их внутренний богатый мир. Хех, давненько со мной такого не случалось. Не исключаю, что ее девятка просто вырабатывает нужные феромоны по желанию хозяйки, на которые я ведусь, не знаю. Ты прав, тут же отозвался мозг. Концентрация ее феромонов, привлекающих тебя, превышает норму почти в 7 раз. Вскоре мы зашли в мой номер. За стойкой ресепшена скучал долговязый тощий молодой парень, чертами лица сильно напомнивший мне бедного старика. Нечестно это, ведь ни в чем невинную душу загубили. А он мне очень понравился. В его годы живой, думающий, настоящий. И крайнего даже не найти, чтобы отомстить. Ребята при исполнении были. Разве что самого императора, или как там эта дрянь местная называется, будем надеяться, очнется. Да, стол оказался выше всяких похвал. Еда, что на него не поместилась, стояла на дополнительном небольшом журнальном столике рядом. Посреди трапезы проснулся мозг. «Андрюх, тебе нужно вон тот кусок мяса забрать себе». Перед глазами проявилась подсветка, чтобы я не перепутал. В нем на удивление много необходимых нам веществ. Процента 1,5 популяции восстановить сможем. Если я сам вытяну нужное, это будет заметно визуально. Понимаю, что ты сыт до икоты, но я ускорю твой метаболизм. Употреби его. Я добросовестно потянулся вилкой к нужному куску и столкнулся со второй вилкой. Мариана тоже нацелилась на тот же кусок. Я тут же честно убрал свои приборы и смущенно сказал: «Прости, он мне понравился визуально, не знал, что ты тоже на него нацелилась. Забирай, приятного». «Да ты что, Андрей?» – удивилась девушка. «Это же тот самый зараженный бобер, о котором я говорила. Давай поделимся, мне просто попробовать хотелось, не по моему карману блюдо. Давай». Ухмыльнулся я и поделил небольшой кусок мяса на две равные части ножом. «Приятного. Даже 3/4% популяции роя сейчас – довольно много». Словно услышав мои мысли, в голове возник мозг. Я мог бы удалить и экспроприировать нужные нам вещества прямо из челюсти человека напротив. Это немного испортит вкусовые качества, но позволит получить полные 1.5%. «Отставить!» — рявкнул я и вдруг задумался. «Слушай, ведь, по идее, ты можешь брать нужные материалы из девятки, она тут везде, и ты сильнее. Просто собирай отовсюду». «Увы», — явно вздохнул мой Искин. «Девятка пошла по пути упрощения нанитов, я по пути развития. В них нет нужных материалов. Они примитивны и берут количеством, а не качеством. Так что, этот вариант отпадает. К тому же, в процессах стычек гибнут части моих колоний, материалы из которых потом почти невозможно использовать из-за наличия воздействия непонятной мне пока магии. Но я разберусь, надеюсь», — разочарованно протянул я. «Скажи, какой у тебя сейчас максимальный радиус распространения колонии? Насколько близко мне нужно будет подойти к нужному ресурсу для его сбора?» «Чуть меньше 10 метров, максимум», — грустно ответил мозг. «Палиться придется по-любому, но я могу забирать до 3%, визуально никогда не будет заметно». «Что, появились идеи? Так ювелирные магазины же», — удивился я. «Самый напрашивающийся способ. Я сижу на лавочке напротив, а ты работаешь. Это не даст нам уран», — с сомнением ответил мозг. «Его откуда? Будет день и будет пища», — мысленно пожал я плечами. «Давай решать вопросы по очереди. В конце концов, ты говорил, что изотопы есть даже в самой мелкой монете, можно будет просто погулять по местному аналогу рынков. Ты знаешь, а ведь это может сработать», — восхитился Искин. «С планами на завтра определились. Вот только после моей обработки монеты могут стать поддельными, маркеров же не будет. А ты все не забирай», — хмыкнул я. «Пусть свалит на какую-нибудь аномалию, почему сигнатуры выдохлись. Ты, мозг, придумаешь. Пока нас не вскрыли, лишний раз полиция не стоит». «Ты куда пропал?» — вывел меня из диалога нежный голосок красавицы. «Типа ушел в себя, вернусь не скоро». «Почти. Действительно задумался о ближайших планах. Кто я, не знаю, где живу, не помню. Надо нормальный дом над головой, пищу, одежду, закрыть базовые потребности, а денег немного». «Немного?» — удивилась девушка. «У тебя с собой моя зарплата минимум за 3 года, а я зарабатываю очень хорошо. Этого и на дом хватит, не шикарный, конечно, и на безбедную жизнь на год вперед. И вообще, поцелуй меня, блин, и как у женщин это получается? У меня иногда возникает ощущение, что у них минимум 3 мозга, и каждый из них решает свои задачи. И, пока я думаю над одним вопросом, они, как винда какая, многозадачны, и решают десятки проблем в параллели. Это даже слегка пугает». Но тупить я не стал и потянулся к нежным губам. Проснулись мы очень поздно. Не знаю, что она там говорила про «не смогу расслабиться», но все получилось просто божественно. Я довольно потянулся, похоже, этим разбудив красотку. Она в панике вскочила, даже не проснувшись. «Я опоздала, опоздала на работу. Это уже второе мое опоздание будет, а после 3 у нас проблемы, вплоть до увольнения. Прости, милый, я убежала». Я не успел моргнуть, как номер опустел. Впервые я увидел мифическое существо под названием «женщина», которая умеет быстро собираться. Да уж, открытие за открытием. А у меня на сегодня куча дел. Мне необходимо восполнить популяцию моих друзей и защитников, за счет которых функционирует почти половина моих внутренних органов, расплющенных и уничтоженных при аварии. Нет, наниты восстанавливали и мои ткани, но медленно. Хотя, прошло же более 4000 лет. Интересненько. Мозг, статус организма. Обнаружено 2 повреждения, отозвался Искин. Рой поддерживает повреждения живота, заплатка в 7 квадратных сантиметров, и повреждения толстой кишки, размером 14 квадратных миллиметров. Ориентировочное время восстановления 53,8 часов соответственно. Я научился шикарно лечить за время твоего анабиоза. В остальном состояние организма оцениваю, как идеальное. Вот так, я абсолютно здоров, с небольшой натяжечкой. Остались только последствия битвы на дороге, в 20 километрах отсюда, и то, далеко не все. Плечо и нога уже были здоровы. Много лет назад, центр Ногинска, Московская область, частный сектор, 18 апреля 2029 года от РХ. По закону о чрезвычайных ситуациях передвижение на частном автотранспорте запрещено. Выйдите из машины и положите руки на капот. Я, не торопясь и не провоцируя, выполнил требуемое. Летеха, похоже, только из училища, белобрысый молодой пацан, не сводя с меня оружия, плавно приблизился. Лейтенант, это не машина как таковая, это система жизнеобеспечения смертельно больного человека. Без нее я просто не выживу. Экспериментальные технологии. Начал я засыпать его тонной информации, и явно вызвал его растерянность. Решив не тормозить, продолжил. Если не затруднит, сядьте на пассажирское кресло, я покажу. Ну а кто бы устоял? Вот и он, немного подумав, плюхнулся на место пассажира абсолютно незнакомой марки авто и недоверчиво стал оглядываться. Я тут же вывел на экран свой бедный организм и дал команду ей отрастить мне шестой палец на левой руке. Серо-зеленая дымка сбоку ладони, и у меня довольно быстро стал формироваться лишний орган. Примерно так это и работает, говорю, только палец фигня. У меня половина органов на этой технологии работает, и без управляющего прибора, который выглядит как машина, я загнусь за пару часов. Для усиления эффекта я подсветил на картинке все органы, которые контролировались наноботами. Врал я, конечно, безбожно. Сам рой наноботов включал в себя строителей, доставщиков, репликаторов и все элементы. Собственно, рой и был этим искусственным интеллектом с возможностью взаимодействия с материей на молекулярном уровне. К сожалению, атомарный уровень мы еще не потянули, хотя девятая серия была прорывной и довольно близкой, а управляющая программа, хранящаяся на флешке, нужна была только для постановки задачи Роя. Служивый об этом знать не мог, но результат видел рядом, и потому повелся и проникся сразу, и смотрел на меня, как на явление Христа народу, если не выше, а я продолжал засыпать его сложными для восприятия словами и понятиями. Пропустить. Его короткая команда после секундного колебания прозвучала, как награда за мою актерскую деятельность. Через 10 минут я подъехал к дому Лешича. Жил он в частном секторе, в обычном срубе пятистенки 60-х годов постройки. Бедненько, но его все устраивало. Колодец, огород, настоящая русская баня с крохотным бассейном, предел его жизненных мечтаний. Со своей последней пассией он расстался примерно с месяц назад, и сейчас был в свободном плавании. Заядлый охотник и рыбак, женщин он терпел ради физиологии и вкусной пищи. В общем, тот еще маргинал. Не стучась, зашел в сени. «О, Андрюха, здорово, ёкарный бабай. Не ожидал тебя тут увидеть. Слыхал, что творится? Ядерный взрыв на твоей работе. Выше меня на полголовы, худощавый и жилистый, светлые короткие волосы с залысиной по центру и постоянная угрюмость с задумчивым взглядом завершали образ. Ну проходи, раз приперся». Продолжил он, весь скотч с двери пообрывал, гаденыш, придется по новой клеить, ёкарный бабай, погоди, не клей, мне флешку забрать с авто надо, минуту, я метнулся к автомобилю и отковырял накопитель, вот теперь можно клеить, давай помогу, у тебя смарт лишний есть, с десяток, а с твоим что, пал смертью храбрых, ухмыляюсь, попал под ядреный взрыв, тем временем мы споро заклеили все швы вокруг двери, по совести, я абсолютно не верил, что это как-то поможет, поскольку, если воздух поступать не будет, то мы тупо задохнемся, а, если и будет, то все равно зараженная пыль попадет в легкие. Мне-то бояться нечего, всю заразу выведут на ниты, надо только будет слегка подправить программу. Пара часов кодинга. Кстати, я, не размышляя, дал стартовую колонию наноботов сразу двум девчатам с командой лечить. И сработало. Раньше мы даже не рассматривали такую возможность. И программой управления они идентифицировались, как отдельные колонии. И, судя по всему, боты моментально создали необходимую популяцию у девушек, как и мои пополнили недостачу. Это все точно нужно будет тщательно обдумать. Держи, отвлек меня от размышления Алексей. Эта модель вроде не совсем древняя. Я последний аппарат сменил всего полгода назад. Я покрутил телефон в руках. Полтора года назад он был топовой моделью. Никогда не понимал стремления иметь всегда самое новое. Мой почивший смартфон был слабее этого вдвое минимум. Вставив свою флешку и симку, активирую. Пока друг накрывал поляну, Я пытался разобраться со своей программой, и увиденное шокировало. Отсаженные девушкам колонии нанитов достигли оптимальной численности и теперь уверенно выполняли единственную заданную мной функцию – беречь здоровье подопечных. Я тут же вспомнил какого-то юмориста с его крылатой фразой: «А что, так можно было? Да брось ты этот телефон!» Пробился ко мне голос друга. «Согреется же, давай, за встречу, и за конец света в отдельно взятом городке. Боюсь, это конец совсем не местного масштаба. Если выжил хоть один репликатор 9-й серии, нам всем хана. Без управляющего компьютера, который точно спекся от ядерного взрыва, они начнут создавать неуправляемые колонии. А уж что там изобретет незапрограммированный, мне и представить страшно». Я даже не отвечал, а тупо озвучивал свои мысли, которые лезли изо всех щелей моего уставшего мозга. Поднял свою рюмку, равнодушно чокнулся и выпил, даже не поняв, что вылокал. Это что сейчас было? Мой кореш в общих чертах был в курсе моей работы, а уж фантастики на тему конца света от нанитов перечитал море. Хочешь сказать, что ваши микробы взбесились, и потому их накрыли ядрен батоном? Скажи, что ты пошутил. Не-не-не-не-не. Почти по-собачьи заскулил он. «Я слишком молод, чтобы так бездарно сдохнуть, ёкарный бабай». Не успел я ему ответить, на номер пришло сообщение. Открываю, странно, но оно от бывшей. Настолько бывшей, что я успел жениться, а потом и вдовцом остаться. «Привет, просто не знаю, кому еще написать. Ты вроде работал в Роснана, у вас там все взорвалось, а теперь оттуда прут зомби, прямо как в кино. Объясни, что происходит, мне страшно. И что делать? Помоги, мне правда страшно, весь интернет этим забит. Им даже кусаться не надо, чтобы сделать из тебя зомби». Зачитываю Лехе вслух сообщение, и мы, не сговариваясь, лезем в интернет. Все местные паблики забиты качающимися фигурами, которые прут на живых. И да, как классические зомби из фильмов, эти твари умирают только от выстрела в голову. Ну, или как на некоторых видосах, от мощного удара топора в шею. Но было и отличие. Они не кусались. Их целью было просто дотронуться, и через 230 секунд человек становился таким же зомби-овощем. Даже простой контакт с трупом, стопроцентное заражение, не спасают ни перчатки, ни маски. Да когда успели столько понаснимать, я в отрубе всего полдня, и тут такие новости. Была куча роликов, в которых армия отстреливала ходячих кошмаров, а нагнали ее бойцов туда неимоверное количество. Все в противорадиационной защите, с противогазами. Смотрелось это футуристически. И на художественные съемки и компьютерные видеоролики это похоже не было. Все выглядело достоверно. И я опять ушел в мысли. Количество людей-зомби на всех этих видео просто зашкаливает. Если предположить, что виной всему неуправляемые наноботы, а других идей у меня не было, то они могли заразить всех работников научно-испытательного полигона Роснана. А это почти 4000 человек. Всего, судя по видосам, отстреливали их тысячами, а количество не сокращалось. Значит, и второй версии дошел до того, что можно заражать организм, как это сделал я с незнакомыми девчатами. Но все равно, непонятно, откуда столько жертв. Антох, это же реально зомби-апокалипсис, который работает на ваших микробах. В который раз отвлек меня от размышлений Алексей. Это круто. Не, ну понятно, что это ужасно, жизни там, все такое. Защита от них есть? Ты инженером там вкалывал, программировал этих козявок. Ты же нас спасешь, Леш? Я в душе не чих-пых, что там произошло. Сначала наноботы сожрали всю территорию полигона. Потом полигон взорвали атомным зарядом, а теперь оттуда прут зомби. Мне нужен твой комп, я очень хочу спасти этот мир. И первая цель – создать антивирус. Проблема в том, что мне доступны наноботы только 7-й серии, а у врага они на 2 поколения лучше, сильнее, умнее. Надо как-то раздобыть 9-ю серию, но не представляю как. При малейшем тактильном контакте он захватывает твой организм, и пустой и начинает управлять твоим телом, не зная, как это делать. Проблема в том, что этот и обучаемый, и дальше будет все только хуже, намного хуже. И какие наши действия? Заинтересовался он. Для старта я предлагаю перебраться ко мне, у меня и дом получше, и от фронта подальше, еще и забор такой, что хрен переберешься. Да и оборудование кое-какое есть необходимое. Войска сдерживают сейчас распространение, вообще не напрягаясь. Но скоро все изменится, поверь мне. Да кому мне еще верить-то, окромя тебя? Пошел собираться, и он начал, как угорелый, носиться по всему дому, скидывая в центре кухоньки то, что считал абсолютно необходимым, а я попытался составить план действий. Во-первых, нужно выжить. Что для этого надо? Стать быстрее, сильнее, выносливее. А еще важно, чтобы моя семерка боролась с проникновением девятки в мой организм. Ну, или в идеале, чтобы ассимилировала девятую серию, подчиняя командам и моего тела. Но это слишком опасный путь. Без долгих экспериментов с новым поколением я не рискну рассчитывать на успех. Запишем, значит, еще нужна безопасная территория, это в процессе, и нужны образцы, их мы оставим на потом. Кстати, думаю, было бы неплохо пойти на сотрудничество с органами, у них и оборудование не чета моему домашнему, и лаборатории, и людские ресурсы почти бесконечные. С другой стороны, запрут нахрен в этой лаборатории. Ладно, решено, если не буду справляться, то пойду к государству, а пока сам. Тем временем горка вещей угрожающе росла. Не факт, что все это влезет в мою, не такую уж и маленькую, машину, но влезло все. Было совсем темно, когда мы, наконец, выехали с участка. На мой взгляд, самым ценным были ружья. Я совершенно в них не разбирался, но их было аж 3 штуки. Из них 2 многозарядных, с которыми носился терминатор, убивая Сару, и 2-стволка. А количество боеприпасов у друга меня всегда удивляло. Множество коробок картечи, пуль, дроби и прочего. Я, конечно, не воин. Мой максимум – военная кафедра вуза и пару выездов на сборы. Я любитель рукопашных видов единоборств, но они в этой ситуации не актуальны. Но у меня был огромный плюс – наноботы, которые уже делали меня на порядок сильнее и быстрее обычного человека. Думаю, и стрелять я буду на уровне снайпера, если понадобится. Надо бы и Лехе подсадить колонию, пускай развиваются, а потом запрограммлю, как нам надо. Недолго думая, дотрагиваюсь до руки друга и отсылаю ему базовую партию наноботов. Он лишь слегка вздрогнул. Это то, что я думаю. Да, дружище, я подсадил тебе зародыш колонии наноботов. Возможно, это когда-нибудь спасет тебе жизнь. Завтра я их настрою, не благодари. Я улыбнулся, а вот буду. Спасибо тебе огромное. Улыбнулся в ответ он. Повоюем еще. Дорога прошла спокойно, никаких постов по пути не встретилось. Разгрузив машину, сразу отправились спать, даже не помывшись. Слишком были вымотаны, причем, скорее морально. А утром меня разбудил запыхавшийся друг. Антоха, они поумнели. Твари эти, все как ты и предсказывал. Они еще и быстрее стали. Военные несут потери, некоторые паблики даже говорят, что мы проигрываем. Так, отвали, отвечаю. Пока я не выпил кофе, не надо меня грузить. Все равно не пойму ни хрена. Я тяжело поднялся, было ощущение, что не спал вообще. Взяв смартфон, дал команду нанитам привести меня в порядок, а сам отправился в душ. Вышел я оттуда посвежевшим во всех смыслах и сразу опять впился в телефон. Пока Леша накрывал на стол, я проверил состояние его колонии наноботов. Они уже достигли предела численности и сейчас плавно улучшали его организм. Скоро он станет таким же сильным и быстрым, как я. У меня под управлением уже 4 колонии, 3 из которых я привил сам, и мог управлять каждой. Посмотрев, как дела у девушек, с некоторым удивлением увидел, что колоний на самом деле 5. Одна из девчат, спасенных мной в той тупой аварии, уже родила здорового и, полагаю, крикливого мальчонку почти в 4 килограмма. И часть колонии матери осталась с новорожденным, уже доведя свою численность до нормы. На самом деле, это было опасно, поскольку стройматериала в теле такой крохи было маловато на создание полноценной колонии. Но все закончилось хорошо. Из интереса залез в логи. А во, анониты умнее, чем даже я думал. Оказывается, они вырастили полноценную колонию из материала матери, и только потом заселили ребенка. Любопытно. Интересно, что получится, если прикрутить к программе интерфейс обратной связи. По идее, с их мощностями, они должны уметь общаться, мысленно. Точно, мне не хватало именно мысленного общения, надо поработать. Блин, ну вот почему я узнаю кучу недокументированных фишек нанитов только после конца света. Я с удовольствием принял чашку свежесваренного кофе у Лехи. Такие перспективы открываются, о которых мы никогда не думали, очуметь просто изобретай и изобретай. Ща, только дай проснуться, все объясню. Ответил я на невысказанный вопрос в глазах друга. Глава 12. 20 апреля 4131 года. Гостиница в неизвестном городке. Я неспешно позавтракал вчерашними продуктами, которых все еще оставалось неприлично много. Постарался попробовать всего, чтобы сформировать собственное мнение о местной кухне. Боюсь, до обеда пища точно не доживет, надо дать команду выкинуть все это свиньям, или как здесь утилизируют продуктовые отходы. После чего спустился на ресепшн. Там клевал носом все тот же долговязый паренек. Интересно, он тут один, или есть подмена? Вручив ему ключи, я распорядился. Номер надо убрать, продукты тоже. Заранее спасибо. И добавил, есть карта или схема городка, сейчас брошу. Тут же отозвался администратор, но, почти сразу удивленно поднял на меня глаза, нет доступа. Это как, вы умеете закрываться, так я тогда и карту не сброшу. Нет, поморщился я, не умею. Последствия травмы головы, по дороге сюда напали, даже не помню почти ничего, сильно приложили. Свою легенду надо постоянно поддерживать и насаждать всем, кому можно. В итоге, рано или поздно, все начнут считать это само собой разумеющимся. А как? Сочувственно воскликнул паренек. А как же тогда? Вопрос повис в воздухе, а я задумался. Похоже, передача данных между людьми здесь типа второго вида речи. Естественно для всех. Я тут же отдал команду мозгу изучить вопрос, на что тот недовольно буркнул. Слишком мало ресурсов. Я и так занят обработкой кучи информационных потоков. Дальше распыляться пока не могу. Просто скажи мне, обратился я к юноше, где здесь ближайший ювелирный магазин, хороший, а лучше, крутой, хочу сделать подарок девушке, что была со мной сегодня, кстати, шикарная идея, свидетель у меня есть, причина, получается, тоже, можно смело гулять внутри магазина, и я обязательно куплю ей кулон, небольшой, чтобы подходил к ее изящной шее и не сильно оттягивал ее тоненькую цепочку белого золота, которая сейчас пустовала. Вообще, женщине без женщины нельзя покупать украшения. Красивые серьги могут смотреться убого из-за строения мочки уха, к примеру, размер кольца сложно угадать, и, даже если ты достоверно знаешь его, могут возникнуть проблемы из-за размеров суставов пальцев. Оно может тупо не налезть или слетать. То же самое с браслетами. Исключение – ножные, но их носят не все. Остается шея, но и здесь нужно быть аккуратным. Шеи бывают длинными и короткими, толстыми и худющими. Некоторые дамы не признают серебра, другие носят только его. Колье, например, одной ляжет так, что глаз не оторвать, а у другой будет, как ошейник на корове. Потому мой выбор – кулон. В этих вопросах я собаку съел. Кстати, с ароматами все еще сложнее, тут даже моих знаний не хватит. Парень объяснил мне, как добраться до достойного магазина, довольно далеко, как оказалось. Но, к счастью, я уже выяснил, что здесь есть аналог такси, очень дорогой, для элиты, прямо скажем, с тягловой силой в виде тех же страусов без перьев, забыл, как их зовут, стрипсы, с готовностью подсказал мозг. Через 5 минут я сидел в комфортной карете, которая везла меня к магазину. Мозг старательно калечил некоторые монетки всех, кто встречался у нас на пути, забирая до 5% абсолютно всего материала, чтобы все это выглядело, как износ, потертость и подобное. Еще не хватало, чтобы смогли вычислить мой путь. Излишки и ненужные просто накапливались у меня в организме. Магазин оказался огромен. Помимо просто ювелирных изделий, здесь торговали драгоценным антиквариатом. С легкой ностальгией я увидел тончайшую фарфоровую чашку для кофе с золотой каемкой. Именно из такой я пил кофе каждое утро, еще в прошлой жизни. Табличка под ней гласила, доисторическая чашка, 8 золотых, охренеть. Зал тянулся бесконечно, довольно узкий, хорошо освещенный. Метров через 10 рядом со мной возникла симпатичная, слегка пухловатая невысокая девушка. Рыжие волосы и густые веснушки создавали очень приятное впечатление и придавали шарм. Она не мешала мне и не навязывалась, просто была готова помочь и подсказать. Мозг, нам тут и процента хватит, тут же клондайк, подумал я. Так что не жадничай, сделай, чтобы незаметно было. По моим расчетам, нам хватит 0,004%. Я возьму 0,008% с запасом. Заметить будет невозможно. Простите, не знаю, как к вам обращаться, повернулся я к консультанту. Я ищу маленький изящный кулон для девушки, что-нибудь не кричащее, но необычное, из белого золота. Поможете? Конечно, господин. Белозуба улыбнулась симпатяшка. Прошу следовать за мной. Она пошла впереди, старательно виляя задницей. Мы прошли почти через весь длиннющий зал и остановились у небольшой, ярко освещенной витрины. Там в несколько рядов висели кулоны на стеклянных крючочках, с камнями и без, но все из белого золота. Один привлек мое внимание. Чрезвычайно тонкая работа полностью повторяла очертания моей капсулы. Я ткнул в нее пальцем. «Странная форма. Это что?» – спросил я. «Это кулон секты славящих нулевого, или что-то такое?» – пожала плечами очаровашка, не переставая улыбаться. «Точно не помню название. Он еще и открывается. Показать?» «Да, будьте любезны», – согласился я. «Очень необычный дизайн, глаз цепляется, и мне любопытно». Девушка что-то сделала со шкафом, и переднее стекло просто испарилось. Она с непонятным мне трепетом нежно сняла кулон и протянула мне. Снизу кнопочка. Надо не нажимать, а потереть. Попробуйте. Я послушно провел пару раз пальцем по крохотному выступу снизу маленького кулона, и с мелодичным тихим звоном он открылся. Именно так, как открывалась моя капсула. Внутри можно было разглядеть человечка, опутанного трубками и проводами. Все было максимально достоверно. А на верхней крышке находился миниатюрный экран, на котором менялись фото. Разглядеть было сложно, но я был уверен, что они мои. Как можно равнодушнее я защелкнул игрушку и вернул девушке. «Забавная вещица», — сказал я. «Правила торга никто не отменял. Интересно, сколько такое стоит?» «Хотя нет, не интересно. 90 серебром», — автоматически сказала продавщица и прикусила язык. «Ну, у нас еще огромный выбор. Например, вот это странное существо, похожее на моль, по поверьям, является частью тумана. Очень спросовый кулон, и всего 1,5 золотых, весьма рекомендую. За 50 серебра заберу странную открывающуюся штуку», вдруг выдал я. «Просто для коллекции. Вещь бесполезная, но сделана качественно. Что скажете?» После недолгого торга я отдал 67 серебрушек, а мне вручили красивую коробочку, и даже с бантиком. А я обратился к мозгу. «Как наши запасы? Долго мне еще тут нужно будет тусить? Так давно все готово. Золотом и платиной мы обеспечены, как и серебром. Палладия в белом золоте мало, но набрал. А вот уран с этим будет сложно. Я до сих пор не выяснил, где в новом мире он используется. А в монетах его слишком мало. Собирать будем неделями, если не месяцами, просто чтобы пополнить уровень роя. Нужно что-то придумать. Дорогу осилит идущий», пожал я плечами, выходя из магазина. «Для старта нам нужно хоть чутко усилить тебя. После, возможно, придумаем, как пробраться на склады, с которых нас питали, пока ты глючил». «Это не я глючил». В голосе Искина прозвучала искренняя обида. «Ты сам с кодом накосячил, ни хрен циклы без выхода делать. Я, между прочим, все эти годы пахал, пока кто-то спал. Но да, именно эта твоя идея мне нравится. Сейчас на рынок, я, кстати, и в магазине слегка пополнил запасы с монет, богатые ребятки оказались. Рой увеличен еще на почти 2%. 50 таких магазинов, и у нас хороший запас будет, только палевно это очень. Люди отупели, но далеко не идиоты. Моя повозка так и стояла у входа, дожидаясь меня. Я просто дал команду кучеру отвезти меня на самый крупный рынок. Гулял я по нему долго. Он был похож на восточный базар из фильмов прошлого. Всюду орали зазывалы, стояли шатры. Иногда попадались весьма интересные вещи. Например, в одном ларьке продавали зелья усиления магии. Как сказал мозг, это колба из специального состава, который очень сложно уничтожить, в котором находилась девятка. Дикие нанороботы, что в очередной раз подтверждало, что именно они стали причиной возникновения так называемой магии. «Кстати, обратился я к искусственному интеллекту. Ты выяснил, что такое магия в принципе? Повторить можешь?» «В процессе», — буркнул мозг. «Я знаю, что достал тебя, но не хватает ресурсов. Полноценно могу только контролировать твое подорванное здоровье и анализ опасностей. Все остальное фоном, по остаточному принципу. И кстати, мы зря здесь теряем время, как я понял. Нужных ресурсов слишком мало, но могу синтезировать еще 2 золотых, на этот раз без ущерба для роя. Слушай, вдруг осенило меня, может, нужные вещества можно просто купить, а запасы пока оставь, вдруг пригодятся на твой рост. Идея здравая, только у меня пока нет информации, где подобное можно приобрести. Я выяснил, что тут есть фармацевты и алхимики, предлагаю начать с них. Инженеров, как таковых, я не обнаружил. И ближайшая лавка алхимика во втором ряду справа, идем, я подсвечу путь. У меня перед глазами появилась стрелка, согласно которой я быстро нашел нужный шатер, красного цвета, с нарисованными на стенах молниями, огненными шарами и подобным. Но, даже заходить не стал, мозг с огорчением констатировал, что там продают только мышиный помет и семена люцерны. И он повел меня к фармацевту, у которого я совсем не надеялся найти уран, и оказался прав. Ну, хоть этот не дурил, у него были настоящие лекарства, которые действительно могли лечить людей. Мозг попросил задержаться у лавки, пока он считывал рецептуру и назначение разных веществ. Вообще, правильно, кто знает, что может пригодиться в этом новом для меня мире. Как минимум, стану лекарства продавать, уже доход. В итоге, ROI вырос всего на 1%, совсем не богато. С другой стороны, целых 3% за день. Но паливных, я, можно сказать, ограбил магазин. Это месяцы в таком духе, и, рано или поздно, меня раскроют. Нужно искать другие пути, особенно, если я всерьез соберусь распространять семерку мою родную. Надо думать, и думать серьезно, а еще изучать мою новую современность. В гостиницу, где я остановился, я шел пешком. Не потому, что денег жалко, надо было поразмышлять. Город выглядел средневековым, если не учитывать качественный аналог асфальта под ногами и явное наличие канализации, поскольку никто помои из окон не выливал. Вечерело, и по одному загорались огни освещения. От мыслей меня отвлек запах мяса на открытом огне, у меня тут же заурчало в животе. С самого утра ничего не ел, а ведь время ужина. Эти ароматы манили, требовали найти их источник. Оглянувшись, я заметил вывеску «Мангал». Крутые ступеньки вели куда-то в подвал. Моему взору открылся небольшой полутемный зал, где пахло вкусным мясом, дешевым пивом и потом. Столиков было с десяток, за ними сидели простые работяги, как мне показалось. На секунду я даже засомневался, доставит ли мне удовольствие трапеза в подобном окружении, но голод и волшебные запахи пересилили. Подойдя к стойке, я спросил, что предлагается из поесть. Лань и свинина, господин, тушеные и на мангале, по выбору. А еще пиво и бормотуха, ответил огромный бармен. У него каждая рука была с мою ногу, и он был выше меня минимум на голову. По лысине стекал пот, надеюсь, не в тарелке посетителей. Но, самой яркой деталью его внешности были большие ухоженные усы. Давай пиво и по порции каждого мяса на мангале. Если можно, побыстрее, доплачу. Немного свысока бросил я и пошел к свободному столику в углу. И хлеба, и соусов, если они есть. Все люди с удивлением смотрели на мой маневр. О причинах я понял совсем скоро, когда ко мне подлетел совсем взмокший бармен. Он вежливо склонился и зачастил. «Господин, за этот столик нельзя, он пожизненно забронирован за хромым, и он может явиться сюда в любой момент, у вас будут большие проблемы, как и у меня. Пожалуйста, господин, вон отличный столик у входа, а еще вон один у туалета. Может, вы пойдете туда? Еще я у параши не сидел», — скривился я. «С твоим хромым, если что, я сам порешаю, все видели, что ты пытался. Раньше принесешь еду, раньше уйду. Просто поспеши». «Как скажете, господин», — глубоко прогнулся мужик. «Только после не говорите, что я не предупреждал. Скоро все принесут, но принести не успели». В зал спустился, как я понимаю, тот самый хромой. Наступила гнетущая тишина, все переводили взгляды с него на меня. Он действительно прихрамывал. Невысокий, жилистый, он чем-то напомнил мне Брюса Ли из фильмов. Внутри его живота клубилось совсем небольшое серое облачко. Мак. И, если судить по размеру, мак не сильный. Он удивленно посмотрел на меня и направился в мою сторону. Вежливо присев напротив меня, он тихим голосом спросил, даже без угрозы: «Новенький здесь, да? Не предупредили, что ли?» «Да, только вчера приехал», — пожал я плечами, следя за клубком энергии в его животе. Чем-то он мне не нравился. «И нет, предупреждали. Просто других мест нормальных не было, а есть хочется. Ты против компании?» «Да нет, сиди», — к моему удивлению, ответил мужчина. «Интересно для разнообразия пообщаться с человеком, который тебя не просто не боится, а даже не знает. Если не секрет, чем ты так ужасен?» — поинтересовался я. «Я вижу, ты очень быстрый и силен как боец, но, мне кажется, этого маловато». Мой собеседник криво ухмыльнулся, серый клубок в животе завихрился, а мне нестерпимо захотелось встать перед ним на колени. Я даже начал привставать со стула. «Обнаружена атака мозга неизвестным излучением», — взвыл мозг у меня в голове. «Произвожу анализ и нейтрализацию». некрасиво так с гостями», — улыбнулся я, садясь обратно на стул. Оговорил, интересно пообщаться. Желание полностью не пропало, но ушло на задний фон, стало просто навязчивой мыслью, на которую сложно не обращать внимания, но с которой легко справляешься. На лице мужчины отразилось удивление, а серый клубок завращался намного быстрее. Он явно усилил нажим своей магией, но мозг, похоже, уже нашел решение и справлялся со странной атакой. По лицу человека напротив потек пот, а мне становилось все проще. Наконец, странное воздействие закончилось, а мужчина откинулся на спинку стула. «Интересно», — с любопытством посмотрел он на меня, — «как тебе это удалось? Амулет, надолго хватает? Тебя подослали? Ты от Косова? Я же сказал, что дел с ним иметь не буду». «Нет, я сам по себе, я стал серьезным, а способность действительно сильная, ты меня чуть врасплох не застал, еле справился». «Ты что, тоже эмпат-менталист?» Глаза собеседника от удивления попытались выскочить из глазниц. «Я считал, что мой дар уникален». «Нет, пожал я плечами. Просто много путешествую, многому научился. Это одно из знаний, господа». Здоровяка бармена немного потряхивало. Он явно боялся этого жилистого парня. «Вы позволите подать блюдо?» «Да, любезный, неси», — ответил мой собеседник и протянул мне руку. «Я Ванцо, и теперь не кривя душой повторю. Мне очень интересно будет с тобой пообщаться». «Андрей», — ответил я на рукопожатие. Рука оказалась сухой и очень сильной. «Вот только про пообщаться хорошо не выйдет. На меня напали недалеко отсюда. После травмы головы почти ничего не помню про современную действительность. В том числе и о себе. Надеюсь, это пройдет, рано или поздно». «Странно», — вдруг сказал Ванцо. «Про не помню ты искренен, а вот про травму соврал. Про нападение тоже честен. Впрочем, это твое дело. Однако, он еще и эмоции считывает». Я попытался вспомнить ранний разговор и пришел к выводу, что прямой лжи в моих словах не было. «Шикарный дар, я бы от такого не отказался. Мозг, сможешь провести анализ того излучения и воспроизвести его?» — поинтересовался я у искусственного интеллекта. «Теоретически да, однако ресурсы». «Да помню я про ресурсы», — возмутился я. «Найдем мы выход из положения». В этот момент нам подали одуряюще вкусно пахнущее мясо, и у меня в животе заурчало. Мы, не сговариваясь, набросились на блюдо, запивая густым пивом. Практически сразу входная дверь в зал распахнулась, и в нее влетел невысокий толстенький мужичок в неопрятной одежде. Даже не оглядевшись, он поднял руку и направил в нашу сторону что-то, похожее на пистолет из моего прошлого. Глава 13. 20 апреля 4131 года. Неизвестная забегаловка. Пистолет, или что там подобное было, поднималось, по ощущениям, чрезвычайно медленно. Я успел рассмотреть каждую волосинку на тыльной стороне запястья нападавшего. А после произошло странное. Рука нападавшего действительно замедлилась. После поднялась выше, направляя ствол себе под подбородок. При этом мой собеседник спокойно продолжал наслаждаться едой, а я понимал, что скорость происходящего огромна, и я явно не успеваю предупредить Ванцо о происходящем. «Не переживай», — усмехнулся хромой, отрезая новый кусок мяса. «Эти покушения на меня – часть моей жизни, и как им не надоест». В этот момент раздался грохот, и голова толстяка просто испарилась, густо забрызгав содержимым потолок. Ванцо поморщился. «Извини, если аппетит тебе испортил», — спокойно сказал он. «Когда уже все поймут, что у них нет шансов, я чувствую угрозы, направленные на меня, и легко их устраняю. Вот у тебя получилось бы сейчас. Раньше я и тебя читал. Все-таки, как ты это делаешь? Ты первый человек, которого я почти не читаю». Вот так, спокойно убил человека его же руками. Правда, тот собирался уничтожить моего собеседника. Но, главное, мужчина спокойно продолжает ужинать. «Я думал, что это я тут моментально очерствел душой и спокойно смотрю на смерти, но и даже такое бывает. Честно», — усмехнулся я, — «аппетит не испортил. Классная у тебя способность, я бы от подобного не отказался. А как я ей противостою, понятия не имею. Научился где-то когда-то. Не помню многого из современной жизни, честно». «И опять не врешь», — кивнул своим мыслям мужчина, — «и при этом не договариваешь». «Ну да, половина правды, сказанная с нужной интонацией и в нужном ключе, самая лучшая ложь. Что же, дело твое. Похоже, тебе есть, что скрывать. А еще я чувствую, что тебя что-то гнетет. Ты мне понравился, парень. У меня огромные связи. Буквально везде. Возможно, я могу помочь тебе,